«Бедный, глупый Тим! Почему вы обманули нас насчет своего возраста? Ну и дураков же вы из нас сделали, и еще перед моим мужем!» «Ради Христа, Донни, утихни!» — закричал Рон в отчаянии. Донни яростно повернулась к нему. «Я утихну, когда скажу, что хочу. Ты жадный старый негодяй. Продаешь своего недоумка сына за несколько жалких долларов, лишь бы влить в себя лишнюю кружку пива в прибрежном. Подумал ли ты когда-нибудь о стыде? Посмотри на нее. Пытается запудрить нам мозги, что ее интерес к Тиму чисто душевный. Да, мисс Хортон», — продолжала орать она, резко поворачиваясь к Мэри, — «я прекрасно понимаю вашу игру. Ловко вы обманули всех нас и заставили поверить, что вам чуть не 90. Интересно, сколько людей на нашей улице хохочут теперь до упада, увидев, кому ходит Тим по выходным? Вы сделали нас посмешищем всего района, вы, старая сука! Если уже вам нужен был мужчина, почему, черт побери, не купить нормального мужика, а не использовать моего бедного неполноценного брата? Вы отвратительная дрянь! А ну, убирайтесь вон отсюда и оставьте нас в покое!» Мэри стояла посредине гостиной, опустив руки, и два ярких пятна пылали на ее щеках. Слезы стекали по лицу, словно пытаясь защитить ее от этих ужасных обвинений. Она была так потрясена и уничтожена, что даже не смогла оправдаться. У нее не было ни сил, ни желания отвечать. Рона начала сотрясать крупная дрожь. Он так крепко сжал руки, что на костяшках пальцев появились белые пятна. Тим ушел к своему креслу и упал в него. Запрокинутое лицо его поворачивалось то к обвинителю, то к обвиняемой. Он ничего не понимал, но тяжко страдал и испытывал чувство стыда. Донни как будто считает, что ему нельзя дружить с Мэри. Но почему? Почему это плохо? Что сделала Мэри? Несправедливо, что Донни так кричит на Мэри, но он не знает, что ему делать, потому что он не понимает, в чем дело. Почему ему так хочется убежать и спрятаться где-нибудь в темном углу, как в тот раз, когда он стащил у мамы торт, приготовленный для теннис-клуба? Рон дрожал, стараясь сдержать свой гнев. «Донни, я никогда не слышал, чтобы ты говорила такие вещи. Ты слышишь? Ради бога, что с тобой, девочка? Мисс Хортон — достойная женщина. Черт побери, она не обязана стоять здесь и слушать всю эту мерзость. Ты меня опозорила. Ты опозорила Тима. И ты опозорила твою бедную покойную мать. И в такое время... Боже, Донни, что тебя заставляет говорить такие вещи?» «Я их говорю потому, что думаю, что это правда», — ответила Донни, прячась на груди у Мика. «Ты позволил ее грязным деньгам сделать тебя слепым и глухим». Мэри провела дрожащей рукой по лицу, вытирая слезы. Она в упор посмотрела на Донни и ее мужа. «Вы очень, очень ошибаетесь, дорогая». Она с трудом выдавила это из себя. «Я понимаю, как вы потрясены и расстроены всем, что произошло за эти несколько часов. Я уверена, что вы по-настоящему не верите в то, что вы сейчас говорите». Она прерывисто вздохнула. «Я не скрывала свой возраст обдуманно, просто это мне никогда не казалось важным, потому что я ни на мгновение не думала, что кто-нибудь так грязно истолкует мои отношения с Тимом. Я глубоко привязана к Тиму, но не так, как вы имеете в виду. Мне это, конечно, тяжело говорить. Увы, я уже достаточно стара и гожусь быть матерью Тима, да и вашей, знаете ли. И вы совершенно правы. Если бы мне нужен был мужчина, я вполне могла бы себе позволить купить продажного и даже позолоченного. Зачем нанимать для этого Тима? Скажите честно, вы видели какое-нибудь свидетельство сексуального пробуждения в Тиме с тех пор, как он познакомился со мной? Если бы это было так, вы бы заметили тотчас же. Тим такое скрыть не может. Да, мне хорошо с Тимом, но отношения наши чисты и невинны. Тим сам чистый и невинный, и в этом часть его привлекательности. И если бы даже тысячи демонов блуда терзали непрерывно мою плоть,